«Хорошо», — сказал он. «Давайте уговоримся так. Я гарантирую, что родственники казненного фельдмаршала Витцлебена и генерала Трескова не будут ликвидированы, как это предписано фюрером. Я обещаю вам, что семья фельдмаршала Роммеля, покончившего с собой по приказу фюрера, не будет отправлена в лагерь, как это санкционировано Гиммлером. Что же касается судьбы несчастного Канариса, я постараюсь выяснить, что его ждет. Я попробую понять, отчего он до сих пор не казнен, кто остановил руку палача, кому это на пользу. Такого рода уговор вас устраивает?» Гелен снял трубку телефона, попросил адъютанта принести два кофе и, открыв сейф, молча, как-то брезгливо, но в то же время жалостливо протянул Мюллеру книгу. Тот пролистал первые страницы, улыбнулся. «Товар, а? Просто-таки товар. Это не товар. Это будущее». Когда адъютант принес кофе, Мюллер спросил: «Какие-то страницы можно будет фотокопировать?» «Какие-то, да. Весь материал нет». «Пропорция?» «Четвертая часть». «Договорились. У вас есть ко мне еще какие-нибудь просьбы?» «Есть. Пожалуйста». Гелен улыбнулся. «Влюбитесь без памяти в какую-нибудь девку. В вашем возрасте это вполне распространенное явление, а я позабочусь о ней в таком смысле, в каком вы намеревались позаботиться о благополучии моей семьи». Мюллер покачал головой. «Я почитываю Маркса, генерал. Его формула «товар-деньги» вполне приложима к утехам стареющих мужчин. Определенность и никаких эмоций». «Ваше кофе остывает». «Вообще-то я кофе не пью. Просто приучил себя подчиняться общим правилам и люблю, когда их соблюдают окружающие». Вернувшись к себе на Принц-Альбрехт-штрассе, Мюллер попросил Шольца заварить крепкого чая, спросил, какие новости, выслушал ответ адъютанта, несколько недоуменно пожал плечами, потом устало улыбнулся и начал кормить рыбок. Недоумевать и радоваться было чему. Штирлиц возвращался в Берлин, хотя Мюллер ставил 1000 против 1, что тот не вернется. Оснований считать так было у него более чем достаточно, ибо его личная служба наблюдения передала из Швейцарии сводку, которая со всей очевидностью убеждала его, именно его и никого другого, в связи штандартенфюрера СС с секретной службой русских. Но все-таки каков смысл? Зачем? Штирлиц поднялся с земли, усланный ржавыми дубовыми листьями. Кое-где прибавилась яркая изумрудная зелень. Ему отчего-то стало за нее страшно. Словно девочка-подросток, право. Марика Рок пела последний куплет своей песни о 17 мгновениях апреля, о том, как деревья будут кружиться в вальсе, и чайка, подхваченная стремниной, утонет, и никто не сможет помочь ей. Голос Рок чуть хрипловатый, а потому какой-то особенно нежный, доверительный, достиг своего предела. Последний аккорд, шершавая тишина. Диктор начал читать последние известия с фронтов. Тон победный, возвышенный. Героизм танкистов, победа рыцарей Люфтваффе, грозные контратаки непобедимых СС. Штирлиц подошел к машине, выключил радио, сел за руль и поехал в Берлин. Он не гнал, словно бы стараясь продлить то ощущение тишины и одиночества, которое сейчас принадлежало лишь одному ему. Он не хотел, а скорее не мог вообразить себе то, что предстоит ему через 3 часа, когда он вернется.